Глава 8. А дело было так. Когда Антон вернулся от четверки и не нашел Алю на берегу, он ужасно встревожился. «Аля! Аль, где ты?» — позвал он. Но никто ему не ответил. Вдруг, непонятно откуда, перед ним возник Минус. «Здравствуйте», — сказал Минус. «Мы уже с вами где-то встречались. Я рад видеть вас снова». Антон не стал ему напоминать, при каких обстоятельствах они встречались. Не очень-то эта история с Тришкиным кроликом говорила в пользу Минуса. К тому же свою радость он выражал каким-то противным голосом. Что именно было противно, Антон не мог бы сказать, но было, это точно. «А я знаю, в чем состоит ваша трудность. Вы потеряли солдатика, правильно?» «Правильно», — подтвердил Антон и даже обрадовался. «Может, сейчас что-нибудь выяснится?» «Ну так вот, я знаю и еще кое-что». Минус хитро посмотрел на Антона. «Мне известно, — продолжал он, — что девочка исчезла». «Где она?» — спросил Антон. «Там же, где и солдатик», — сказал Минус. «Так пошли туда скорее», — воскликнул Антон. «Алька хоть и не трусиха, а все-таки девчонка». «С удовольствием вас туда провожу», — сказал Минус. «И имейте в виду, я не отнимал солдатика. И более того, девочку тоже я у вас не отнимал. Есть тут некоторые, которые любят все аннулировать. Я бы серьезно обсудил этот вариант. Да-да, я бы советовал поразмыслить». Минус зашагал в сторону елового леса. Антон старался от него не отставать, хотя идти за Минусом ему не хотелось. Однако не было другого выхода. Вдруг он все-таки знает, где Аля и солдатик. Минус свернул с тропы, стал пробираться куда-то в самую глубь еловых зарослей. «Куда мы идем?» — спросил Антон. «Зачем бы Алька забралась в такие дебри?» — думал он. «Что все это значит? Что-то тут не так. Но вот что?» Вдруг Минус остановился и крикнул. «Ко мне, гуси-лебеди! Исполняйте, что обещали!» Послышался гогот, шум крыльев, и откуда-то из-за облаков опустилась целая гусиная стая. Гуси были как гуси, только не белые, не серые, а красные. Они окружили Антона плотным кольцом. «Кыш!» — закричал на них Антон. «Вы что? Дайте пройти, отстаньте от меня!» Но гуси только гоготали, вытягивали шеи, шипели и на слова Антона не обращали никакого внимания. Антон даже слегка начал бояться. «Минус!» — крикнул он. «Куда ты меня привел? Что за гуси? Где Аля?» «Где Аля, мне неизвестно. Это я просто так сказал, будто знаю. А вот где пехотинец, известно. Только я не скажу». Антон от возмущения не нашелся, что ответить. Это было предательство. И оно Антона обескуражило. «Стеречь! И не выпускать!» — скомандовал Минус гусям. «За это обещаю вам, что будете спокойно пастись во всех тетрадках первого класса Б». Потом он повернулся и ушел. Антон остался замкнутый плотным гусиным кольцом. Положение было отчаянным. Антон приготовился закричать, чтобы кого-нибудь позвать на помощь, и вдруг увидел, как, отмахиваясь от колючих еловых лап, к нему продирается некто. «Эй, это ты, Антон?» — спросил этот некто. «Я? А я плюс?» «Я не могу справиться с гусями», — сказал Антон. «Их на меня наслал Минус». «Ах, вот оно что!» — рассердился Плюс. «Да чего же паршивый у меня братец, просто ужас!» «Ничего, сейчас я из этих гусей сумму сделаю». И тут произошло чудо. Плюс начал гусей просто складывать. «Два гуся», — говорил он, — «и два гуся в сумме четыре». И как только он произнес «в сумме четыре», так сразу четыре гуся превратились в четверку, и с криком «Мальчик опять плачет!» четверка убежала. А Плюс продолжал свою работу. «Два плюс два да плюс два будет шесть». При этих словах целых шесть гусей превратились в шестерку, и она, быстренько встав на руки и показав, что она может быть и девяткой, тут же убежала на тренировку. «Три», — продолжал Плюс, — «да четыре будет семь». Тут же явилась семерка и со словами «Ах нет, я передумала, лучше сыграем в прятки» ушла. И так Плюс сложил всю стаю, и Антон оказался совершенно свободен. И все это было похоже на чудо или, может быть, на цирк. «Вот видишь, какое великое дело найти сумму», — сказал он Антону. Антон посмотрел на него удивленно. «Ах да, ты еще не учился в школе», — сообразил Плюс. «Я поясняю. Когда прибавляешь одно число к другому, а это, как ты понял, моя основная работа, такие действия называются сложением, а результат сложения, когда все соберется вместе, называется сумма». «Почти что сумка, в которую все сложили», — подумал Антон. «Ты Алю не встречал?» — спросил он. «Девочка такая». «Аля ждет тебя на тропинке, вот тут совсем рядом». «Что же ты молчишь, про сумку объясняешь?» — вспылил Антон. «Не сумка, а сумма», — обиделся Плюс. «И еще я тебе не сказал, а это очень важно. То, что ты складываешь, называется слагаемое. Потом объяснишь. Пойдем к Але. Ведь солдатика еще надо найти, ты понимаешь?» Плюс засмеялся. «Да найдем, найдем». «Говорят, его мог забрать нуль», — сказал Антон. «Это мы еще посмотрим», — загадочно улыбнулся Плюс. «Вовсе уж нуль не такой плохой. К чему бы ему забирать солдатика, да еще перед самым учебным годом? Может, он не виноват?» «Говорят, у него плохой характер», — заметил Антон. «Не всегда плохой характер означает, что человек плохой», — наставительно сказал Плюс. Антону стало смешно. «Какой же нуль человек?» «А впрочем, — подумал он, — в учебнике все цифры словно люди». «Ну, вот и пришли», — сказал Плюс. И они точно вышли туда, где, напряженно прислушиваясь к тому, что происходит в еловой чаще, стояли Аля и Пятерка. «Ну вот, все вместе и душа на месте», — произнес свою любимую поговорку Плюс, выскакивая из чащи на тропинку. «Антошка, как я перетрусила! Что с тобой было?» — закричала Аля, бросаясь Антону навстречу. «А куда ты девалась от ручья? Я же быстро вернулся», — сказал Антон строго. Но он был очень рад, что Аля нашлась. И еще очень не хотел, чтобы Аля заметила, что и он немножко струхнул. «Ну, теперь уж пошли все ко мне. Надо же, наконец, сладкого пирога попробовать и 29-е число отпраздновать», — сказал Плюс. «Сегодня день какой-то, никому ничего не удается дать, подарить или прибавить». И они пошли по тропинке, теперь уже весело рассказывая друг другу о своих приключениях. Но такой уж выдался день, это 29 августа, что попасть к Плюсу на праздничный пирог им и на этот раз не удалось.